Глава 19. «Лиана, оценка повреждений», — потребовал Кейт. «Готовлю сводку по боевым. От скоростного прохождения стяжки ничего не поломалось». «Сколько пострадавших?» Лиана наклонила голову, прислушиваясь к поступающим через аудиоимплант сообщениям. «Погибших нет, много переломов, несколько сотрясений, ничего особо серьезного. Да, и Джессика Фонг выбралась из 16-го ангара, правда, сломала бедро, руку и сильно исцарапалась». Кейт кивнул и издал вздох облегчения. Он оглядел голосферу, пытаясь разглядеть какие-нибудь детали в тусклых кляксах, пятнающих черную бесконечность. «Господи», — пробормотал он про себя. «Все боги», — тихим голосом откликнулся Як, — «сейчас очень и очень далеко отсюда». Тор повернул свое кресло лицом к Волдохуду. «Мы ведь в межгалактическом пространстве?» Як поднял верхнюю пару плеч в знак подтверждения. «Но я никогда не слышала о настолько далеких доступных выходах», — сказала Лиана. «Стяжки существуют лишь в течение некоторого конечного времени», — сказал Як. «Даже гиперпространственный сигнал от внегалактической стяжки мог еще не добраться ни до одного из миров Содружества». «Но как стяжка может существовать в межгалактическом пространстве?» — спросил Тор. «За что она заякорена?» «Это очень хороший вопрос», — сказал Як, наклоняя голову, чтобы свериться с показаниями инструментов. «Ага, вот оно». «Взгляните на гиперпространственный сканер, Магнар. Примерно в 6 световых годах отсюда массивная черная дыра». Тор удивленно присвистнул. «Меняю курс. Лучше обойти ее 10-й дорогой». «Она представляет для нас опасность?» — спросил Кейт. «Нет, если только я не засну за рулем». Як нажал на своем пульте несколько клавиш, и на голосфере появилась ограниченная рамкой область, но чернота внутри рамки ничем не отличалась от черноты снаружи. «Обычно можно разглядеть вокруг черной дыры аккреционный диск», — сказал Як, — «но здесь ему не из чего сформироваться». Он помолчал. «Я думаю, это очень старая черная дыра. Ей бы понадобились миллиарды лет, чтобы сюда забраться. Подозреваю, что в прошлом она была компонентом двойной звездной системы. Когда больший компонент превратился в сверхновую, присутствие второго могло внести во взрыв асимметрию, в результате которой получившаяся черная дыра оказалась выброшена из своей галактики». «Но что тогда активировало стяжку?» — спросила Лиана. Як пожал обеими парами плеч. «Черная дыра притягивает любое вещество, которое случится поблизости. Возможно, что-то по пути к дыре случайно наткнулось на стяжку». Як пытался говорить непринужденно, но было очевидно, что даже его произошедшее потрясло. «На самом деле нам очень повезло. Стяжки в межгалактическом пространстве, вероятно, так же редки, как грязь без отпечатков ног». Кейт обернулся к Тору. Он делал усилия, чтобы заставить свой голос звучать спокойно и ровно. Он — директор, и неважно, что обычно Старплекс жил как научная лаборатория, а не древний парусник, он знал, что вся команда теперь смотрит на него и в нем ищет поддержки. «Как скоро мы сможем снова войти в стяжку?» — спросил он. «Как скоро мы сможем забрать бутлегера?» «У нас все еще большие проблемы с электричеством», — сказала Лиана. «Я не хотела бы двигать корабль до тех пор, пока мы с ними не разберемся. На это нужно, по крайней мере, 3 часа». «Три часа? Но я пытаюсь ускорить дело», — сказала Лиана. «Мы можем послать зонд на помощь Рисе и Длиннорылу?» — спросил Кейт. Помещение на секунду затихло. Потом Ромбус подъехал к командной консоли и тронул Кейта за руку одним из своих щупалец. «Друг мой», — сказал он. Низкую интенсивность свечения его сети фантом передал как шепот. «Вы не должны этого делать. Нельзя подвергать опасности еще один корабль». «Я директор», — подумал Кейт. «Я могу делать все, что посчитаю нужным». Он тряхнул головой, пытаясь совладать с эмоциями. «Если что-то случится с Рисой...» «Вы правы», — ответил он наконец. «Спасибо». Он повернулся к Ягу и почувствовал, как его сердце снова заколотилось. «Я возвращаю вас под домашний арест. Вы...» «Свинья», — договорил за него Як, отлично сымитировав английское слово. «Давайте, скажите это!» «Моя жена осталась там. Возможно, погибла. И Длиннорыл. Чего к чертям вы пытались добиться?» «Я ничего не признаю». «Ремонт повреждений обойдется в миллиарды. Содружество выдвинет против вас обвинения, уж будьте уверены». «Вы никогда не сможете доказать связь между моей просьбой о передвижении Старплекса и последующим нападением. Можете поносить меня как хотите, но даже ваше примитивное судопроизводство требует подкреплять обвинения доказательствами. Существа из темной материи, за которыми я собирался наблюдать, действительно оставляют необычный гиперпространственный след. Любой астроном вам это подтвердит. И они на самом деле были недоступны для наблюдения из той точки, где находился Старплекс. Вы сказали, что тот темнянин собирается делиться. Ничего такого не было. Вас развратила социология, Лансинг. В настоящей науке мы часто получаем результаты, которые опровергают разработанные нами теории. Это была уловка. Это был эксперимент. Предполагать что-либо иное нет оснований. Если вы продолжите обвинять меня публично, я выдвину против вас обвинение в диффамации. Ты ублюдок! Если Риса погибнет... Если доктор Лансинг погибнет, я буду скорбеть вместе с вами. Я не желаю ей зла. Но, насколько нам известно, у нее и длиннорыла были все шансы добраться до стяжки и пройти через нее. Сегодня гибли мои соотечественники, не ваши. «Он прав, Кейт», — тихо сказала Лиана со своего места. «Мы потеряли оборудование, у нас есть раненые, но никто на Старплексе не погиб». «За возможным исключением Рисы и Длиннорыла», — огрызнулся Кейт. Потом сделал глубокий вдох и попытался успокоиться. «Это из-за денег, Як, да?» «Из всех миров Содружества Риболла от открытия межзвездной торговли пострадал больше всех. Вы не сделали двух одинаковых вещей за всю историю». «Это было бы оскорблением бога мастеров». «Это было бы эффективно, а ваши фабрики и рабочие неэффективны. Так что вы решили пополнить казну, да? Даже разобранный на части Старплекс стоит триллионы, а еще целую кучу славы. А если вспыхнет война, так и что ж, маленькая война — отличное дело для оживления экономики». «Никто в здравом уме не хочет войны», — сказал Як. «Фантом», — сказал Кейт, — «Як снова находится под домашним арестом». «Принято». «Возможно, этот акт удовлетворит ваш карающий дух», — пролаял Як. «Но мы все еще на научном корабле, и мы впервые оказались в межгалактическом пространстве. Мы должны выяснить наше текущее положение, и я на этом корабле наиболее подходящий специалист для решения этой задачи. Отмените приказ об аресте, прекратите вопить и дайте мне спокойно работать, и я попробую понять, куда нас занесло». «Босс», — мягко сказал Тор, — «он, в общем-то, прав. Пусть он нам поможет». Кейт, дрожа от ярости, помолчал несколько секунд, потом коротко кивнул. Но когда он так ничего больше не сказал, Тор произнес в пространство. «Фантом, отменить домашний арест, Яга. Отмена требует одобрения директора Лансинга». Кейт шумно выдохнул. «Одобряю. Выполняй. Но, Фантом, отслеживай все команды, которые от него исходят. Если какая-то из них покажется не связанной с задачей определения нашего местоположения, сразу докладывай мне». «Принято. Домашний арест отменен». Кейт посмотрел на Тора. «Куда мы сейчас движемся?» Тор проконсультировался с мониторами. «Мы все еще движемся по модифицированной параболической орбите вокруг зеленой звезды. Разумеется, наша траектория изменилась, когда исчезло ее гравитационное воздействие». «Магнар», — прервал его Як, — «мне нужно, чтобы вы повернули корабль в соответствии с последовательностью Гаффа-Вейфарера. У нас остался только один гиперскоп, а мне нужно выполнить параллактическое гиперпространственное сканирование всего неба». Тор нажал несколько клавиш. Голографическая сфера начала выполнять серию вращений вокруг различных осей, но поскольку за исключением нескольких световых пятен она была практически пуста, то ее наклоны и вращения не вызывали головокружения. Тор снова обернулся к Кейту. «Что касается возвращения домой, то эта стяжка в гиперпространстве выглядит как любая другая, которую я видел с нулевым меридианом. Исходя из предположения, что чертова штуковина на миллионах световых лет работает точно так же, я смогу доставить нас к любой активированной стяжке по вашему выбору, как только Лиана разберется с электроснабжением». «Хорошо», — сказал Кейт. «Лиана, насколько серьезные повреждения мы получили в бою?» «Палубы с 54-й по 70-ю затоплены», — ответила она голове Кейта на своей консоли, «а на всех ниже 41-й имеются те или иные повреждения от воды. Также все палубы под центральным диском получили большую дозу радиации во время облета зеленой звезды. Я рекомендую объявить всю нижнюю часть непригодной для обитания». Она помолчала. «Команда Старплекса-2 будет в ярости. Мы испоганили оба комплекта нижних жилых модулей». «Что с силовой защитой?» «Все эмиттеры поля были перегружены, но инженеры их уже ремонтируют. Минимальную защиту мы будем иметь уже через час. Собственно, нам повезло, что мы попали в межгалактическое пространство. Шансы поймать здесь микрометеорит исчезающе малы. А повреждения, которые нанес Гавст, вырезая из корпуса генератор номер 2, ремонтники уже установили временные переборки вокруг образовавшейся дыры, сказала Лиана. Они продержатся, пока мы не встанем в док. А остальные генераторы? Третий был полностью отрезан от корабельной сети. Ремонтники восстанавливают соединение, но я не уверена, хватит ли у нас широкополосного оптического кабеля на складе. Возможно, придется производить недостающий. В любом случае, пока мы его не подключим, главными двигателями пользоваться нельзя. Также один из волдохудских кораблей начал вырезать генератор номер 1. Это его отключение стало причиной потери питания. С ремонтом этих повреждений проблем не будет. Каково состояние причальных зон? 16-й ангар заполнен замерзшей водой, сказала Лиана. 3 из 5 участвовавших в бою кораблей также нуждаются в ремонте. Но мы все еще на ходу? Спросил Кейт. Я рекомендую постановку в док примерно на 3 недели для ремонта, но в целом в ближайшее время нам ничто не угрожает. Кейт кивнул. В таком случае, Тор, как только Лиана даст добро на запуск двигателей, проложите курс, который приведет нас через стяжку обратно в систему Зеленой Звезды. Рыжие брови Тора взметнулись вверх. «Я знаю, что вы хотите спасти бутлегер, но если они остались живы, то Длиннорыл наверняка уже увел корабль из системы через стяжку». «Вероятно, так. Но я не за этим хочу вернуться», — он взглянул на Ромбуса. «Вы были правы пару минут назад, мой колесный друг. Я должен четко понимать приоритеты. Контакты с иной жизнью — это то, для чего Старплекс изначально был задуман и построен. Я не позволю Содружеству поступить как хлопники и прекратить контакт из-за недоразумения. Я хочу снова поговорить с темнянами». «Они пытались нас убить», — сказал Тор. Кейт помахал рукой. «Нет-нет, я не собираюсь давать им второй шанс запустить нас в Зеленую Звезду. Можете рассчитать такой маршрут, чтобы мы появились из стяжки, облетели вокруг звезды и снова вернулись к стяжке так, чтобы отправиться на Пласкон 368А». Тор на секунду задумался. «Думаю, это возможно. А почему П-368А? Почему не Новый Пекин?» «Есть основания полагать, что атака на Старплекс не была изолированным событием. Возможно, Новый Пекин сейчас в осаде. Я хочу увести нас на нейтральную территорию». Пауза. «Так вот, если полетим, как я сказал, темняне смогут нас перехватить?» Тор покачал головой. «На таких скоростях вряд ли, если только они не ждут в засаде прямо у стяжки». «Ромбус», — сказал Кейт, — «как только Лиана запустит необходимые службы, отправьте зонд к Зеленой Звезде. На нем должен быть гиперпространственный сканер, чтобы обнаружить темнян по оставленному ими прогибу в пространстве. Он также выполнит широкополосное радиосканирование на случай, если прибыло волдохудское подкрепление. И...» — Кейт с трудом заставил голос не дрогнуть. «Попытается обнаружить сигнал транспондера бутлегера». «Зонд можно будет запустить не раньше, чем через 30 минут», — сказала Лиана. Кейт кусал губы и думал о Рисе. Если она умерла, он не сможет смириться с этой потерей за миллиарды лет. Он смотрел на светящие из бездны пятна галактик. Он даже не знал, в каком направлении смотреть, на чем концентрировать свои мысли. Он чувствовал себя невероятно крошечным, незначительным и немыслимо одиноким. На голосфере не на чем было сфокусировать взгляд, ничего резкого, четко очерченного, ничего определенного, просто бездна, разрушающая личность, пустота. Внезапно по левую руку от него раздался странный звук, похожий на собачье покашливание. Фантом перевел его как выражение абсолютного изумления. Кейт повернулся к Ягу, и от его вида у него упала челюсть. Никогда раньше он не видел, чтобы его мех выделывал такое. «В чем дело?» «Я знаю, где мы», — сказал Як. Кейт смотрел на него. «Да? Вы в курсе, что Млечный Путь и Туманность Андромеды гравитационно связаны с примерно 40 меньшими галактиками?» «Местная система», — сказал Кейт, начиная злиться. «Именно», — сказал Як. «В общем, я начал с того, что попытался найти какие-нибудь характерные объекты местной системы, такие как сверхяркая звезда S золотой рыбы в Большом Магеллановом облаке. Не получилось. Тогда я отсортировал каталог известных внегалактических пульсаров по расстоянию, которое, разумеется, соответствует возрасту, и использовал сигнатуру их пульсаций для идентификации». «Да-да», — сказал Кейт, — «и что?» «И ближайшей к нам галактикой оказалось вот это вот». Як показал на голосфере размытое пятно у себя под ногами. Отсюда до нее где-то 500 тысяч световых лет. Я идентифицировал ее как CGC-1008. У нее есть несколько уникальных особенностей». «Хорошо», — сказал Кейт сухо. «Мы в полумиллионе световых лет от CGC-1008. Теперь скажите нам, далеким от астрофизики, каково расстояние от CGC-1008 до Млечного Пути?» Звуки Яговой речи стали тише и глуше. «Мы в 6 миллиардах световых лет от дома», — произнес автопереводчик. 6 миллиардов?» — повторил Тор, оборачиваясь к Ягу. Яг пожал верхней парой плеч. «Точно так», — сказал он все еще глухим голосом. «Это поразительно», — сказал Кейт. Яг снова пожал верхними плечами. 6 миллиардов световых лет. В 60 тысяч раз больше диаметра Млечного Пути. В 270 раз больше расстояния от Млечного Пути до туманности Андромеды», — он посмотрел на Кейта. «В терминах, понятных вам, далеким от астрофизики, чертова прорва световых лет!» «Млечный путь виден отсюда?» — спросил Кейт. Яг развел руками. «О да», — сказал он по-прежнему глухо, — «отлично виден. Центральный компьютер. Увеличить сектор 112». Вокруг участка голосферы появилась рамка. Яг встал со своего места и подошел к изображению. Некоторое время он всматривался в него, ища ориентиры. «Вот», — сказал он, указывая пальцем, — «вот это он. А вот тут, рядом с ним, туманность Андромеды. А вот это М-33, третий по величине участник местной системы». Огни ромбуса сложились в узор замешательства. «Тысяча извинений, но это не может быть правдой, уважаемый Яг. Это не спиральные галактики, они больше похожи на диски». «Я не ошибся», — ответил Яг. «Это Млечный Путь. Поскольку мы в 6 миллиардах световых лет от него, мы его видим таким, каким он был 6 миллиардов лет назад». «Вы уверены?» — спросил Кейт. «Абсолютно. После того, как пульсары подсказали мне, куда смотреть, стало довольно легко определить, которая галактика Млечный Путь, а которая — туманность Андромеды. Магеллановы облака слишком молоды, так что их свет еще досюда не добрался, но жировые скопления состоят почти исключительно из очень старых звезд первого поколения, и я опознал несколько специфических жировых скоплений и в Млечном Пути, и в туманности Андромеды. Да, я уверен, этот простой диск и есть наша родная галактика». «Но у Млечного Пути спиральные рукава», — сказала Лиана. Яг обернулся к ней. «Да, вне всякого сомнения, сегодня у Млечного Пути есть спиральные рукава, и точно так же, вне всякого сомнения, как вы сами можете видеть, 6 миллиардов лет назад у него спиральных рукавов не было». «Как это может быть?» — спросил Тор. «Это, — сказал Яг, — неприятный вопрос. Признаю, я считал, что даже будучи вдвое моложе, чем сейчас, Млечный Путь уже имел спиральные рукава». «Ну хорошо», — сказал Кейт, — «значит, спиральные рукава появились где-то в этом промежутке». «Нет, это нехорошо», — ответил Яг. В звуке его родной речи начала возвращаться всегдашняя сварливость. «На самом деле в этом никогда не было смысла. У нас никогда не было хорошей модели формирования спиральных рукавов галактик. Большинство моделей строится на дифференциальном вращении, на том факте, что звезды поблизости от ядра галактики делают вокруг него несколько оборотов за то время, как периферия завершает один. Но любой рукав, возникший по этой причине, будет сугубо временным явлением, существующим в течение от силы миллиарда лет. О, мы бы видели, что некоторые галактики спиральные, но не так, чтобы спиральными были 3 из каждых 4. Эллиптических галактик должно быть много больше, чем спиральных, но это не так». «Очевидно, в теориях где-то ошибка», — сказал Кейт. Яг пожал верхними плечами. «В самом деле, мы, недалекие от астрофизики, столетиями возились с так называемой моделью волн уплотнения, чтобы объяснить обилие спиральных галактик. Она постулирует спиралевидные возмущения, распространяющиеся в веществе галактического диска, которые увлекают за собой звезды или даже способствуют их образованию, одновременно вращаясь. Но эта теория никогда не была удовлетворительной. Во-первых, она не могла объяснить многообразие спиральных форм, а во-вторых, непонятны были причины, по которым эти воображаемые волны уплотнения могли бы возникать. В качестве причины предлагались взрывы сверхновых, но сверхновые с равной вероятностью могут и породить долгоживущие возмущения, и погасить влияние друг друга». Он помолчал. У нас были и другие проблемы с моделью формирования галактик. Еще в 1995 году земные астрономы обнаружили, что далекие галактики, наблюдаемый возраст которых в пятеро меньше текущего возраста Вселенной, вращаются со скоростями, сравнимыми со скоростью вращения Млечного Пути, тогда как, согласно теории, в те времена они должны были вращаться вдвое медленнее. Кейт задумался на секунду. «Но если то, что мы видим, правда, то спиральные галактики должны как-то сформироваться из простых дисков, так ведь?» Снова пожатие верхних плеч. «Надо полагать. Землянин Эдвин Хаббл считал, что каждая галактика рождается как простое сферическое скопление звезд, под влиянием вращения расплющивается в диск, а потом формирует спиральные рукава, которые со временем расходятся все дальше и дальше друг от друга. Но хотя теперь у нас есть свидетельство того, что похожая эволюция действительно имеет место», он махнул рукой в сторону телескопического изображения, «мы по-прежнему не знаем, почему эта эволюция происходит и почему спиральные структуры сохраняются надолго». «Но вы говорили, что две трети всех больших галактик спиральные», — сказала Лиана. «Ну», — сказал Як. Фантом перевел его шипящий взрык, как растянутую гласную. «На самом деле мы не так много знаем о соотношении эллиптических и неэллиптических галактик во Вселенной в целом. Очень сложно различить структуру объекта с расстояния в миллиарды световых лет. В ближайших окрестностях мы видим, что спиральных галактик много больше, чем эллиптических, и что спиральные состоят преимущественно из молодых голубых звезд, тогда как эллиптические по большей части из старых красных. И поэтому мы предполагаем, что всякая сверхдалекая галактика, что излучает много голубого света, с поправкой на красное смещение, разумеется, спиральная, а та, что больше излучает в красном диапазоне, эллиптическая, но мы не можем утверждать этого наверняка». «В это невозможно поверить», — сказала Лиана, глядя на изображение. «То есть так она выглядела 6 миллиардов лет назад, когда ни одной из планет Содружества еще не возникло? А там есть, как по-вашему, существует ли там сейчас какая-нибудь жизнь?» «Ну, сейчас, по-прежнему сейчас, разумеется», — заметил Як. «Но если вы имеете в виду, существовала ли жизнь в Млечном Пути, когда этот свет отправился в путешествие, то мой ответ — нет. Ядра галактик очень радиоактивны, даже больше, чем принято думать. В огромной эллиптической галактике, которую мы видим перед собой, фактически вся галактика — ядро. Когда звезды настолько близки друг к другу, поток жесткого излучения повсюду так силен, что стабильные молекулы ДНК просто не могут сформироваться». Пауза. «Из чего я делаю вывод, что жизнь возможна только в галактиках среднего возраста. Молодые галактики без спиральных рукавов стерильны». На какое-то время на мостике воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим бормотанием системы вентиляции и время от времени приглушенными звуковыми сигналами контрольных панелей. Каждый размышлял о крошечном световом пятне, которое в один прекрасный день даст им всем жизнь, о том факте, что они оказались дальше от дома, чем кто-либо прежде, и о неизмеримо громадной бездне пустого пространства вокруг — 6 миллиардов световых лет. Кейт вспомнил читанную когда-то давно книгу о Бормане, Ловеле и Андерсе, астронавтах Аполлона-8, которые на Рождество 1968 года облетели Луну, читая выдержки из книги «Бытия». Они были первыми землянами, забравшимися так далеко от родной планеты, что они могли закрыть ее ладонью вытянутой руки. Возможно, больше, чем любое другое событие в истории, этот вид, эта перспектива, это изображение знаменовали для человечества конец детства, осознание того, что их мир — всего лишь маленький шарик, плывущий в ночи. И теперь, — думал Кейт, — возможно, лишь возможно, что с этого изображения человечество вступит в пору среднего возраста. Картинка на обложке тома второго биографии человечества. Крошечный, незначительный и хрупкой оказалась не только Земля. Кейт поднял руку, протянул ее к голосфере и накрыл звездные острова ладонью. Посидел так несколько секунд, потом опустил руку и позволил глазам блуждать по непомерным глубинам, раскинувшейся во всех направлениях пустоты. Его взгляд случайно наткнулся на Яга, который делал ровно то же самое, чем занимался Кейт секунду назад, накрывал ладонью Млечный Путь. «Простите, Кейт», — сказала Лиана, первые слова, прозвучавшие на мостике после нескольких минут всеобщего молчания. Ее голос был приглушен, словно она разговаривала в кафедральном соборе. Система электроснабжения отремонтирована. Мы можем запустить зонд в любое время». Кейт медленно кивнул. «Спасибо», — сказал он. В его голосе звучала задумчивость. Он еще раз взглянул на молодой Млечный Путь, парящий во тьме, и потом тихо сказал: «Ромбус, давайте взглянем, что творится дома».